10. Весь день Ярослав занимался изучением и перебиранием бумаг в своем кабинете. Рассматривал и читал старые указы, оставшиеся ему по наследству от предыдущего председателя. Любой местный житель отнесся бы к этому занятию более серьезно, но Ярослав воспринимал их как увеселительное чтиво. Чего только стоил указ о ежемесячном переводе стрелок часов на 24 часа назад или о запрете хождения по клумбам без стяпки. Наверное, каждый из этих указов имел под собой какое-то веское обоснование, но ему они казались каким-то бредом. Впрочем, как и жителям за край света, скорее всего, показались бы странными законы его мира. От очередного сумасшедшего предписания о праздновании столетия самого старого дерева деревни его отвлек стук в дверь. «Да, проходите», — ответил он и отложил в сторону бумагу. Дверь открылась, и на пороге появилась Василина. «Не отвлекаю?» — проговорила она своим бархатным голосом. «Нет, я здесь порядок навожу», — усмехнулся Ярослав. «Скажите, Василина, а какое дерево у вас в деревне самое старое?» «Дуб на утесе», — быстро ответила она. «Хотите, я вас к нему отведу?» Ярослав уже хотел было мотнуть головой, но тут же осекся. С самой первой минуты знакомства Василина казалась ему холодной и даже немного надменной девушкой. Он и сам не особо излучал доброжелательность и человеколюбие, но, в свою очередь, на дух не переносил таких же людей. А когда они неожиданно меняли свое пренебрежение на повышенное внимание, это настораживало его еще больше. «А чего это вы такой добрый стали?» — прищурившись, посмотрел он на Василину. «То к речке мне экскурсии устраиваете, то к дубу собрались вести. У меня, знаете ли, и так дел по горло». Девушка заметно покраснела и засмущалась. «Ну, просто вы спросили, я и ответила. Что тут такого? Не хотите, как хотите». «Да ладно вам», — улыбнулся Ярослав. «Я же шучу. Просто я не восторгаюсь столетними дубами. Мне по душе другие вещи». «Какие?» Девушка сделала пару шагов и села на стул, стоящий по другую сторону стола. «Разные, Василина, разные. Вот сейчас, например, очень мне интересно узнать, где вы ложки закупаете». «Ой, какой же вы нудный», — покачала головой Василина. «Опять со своими ложками. Неужели нет в этом мире ничего интереснее этих ложек?» «Зрите прямо в корень, Василина», — усмехнулся парень. «Не поверите, но именно в этом мире для меня нет ничего интереснее ложек. Ни дуб ваш, ни речка, ни клумбы с тяпками». Девушка опустила взгляд и ненадолго замолчала. По ее лицу было видно, что она немного расстроилась. «Вот так всегда бывает», — вздохнула она. «Понравится тебе человек, а его ничего не интересует, кроме каких-то ложек». Ярослав от неожиданности даже уронил на пол карандаш, который крутил в руке. Чтобы хоть как-то потянуть время, он полез за ним под стол. Через несколько секунд его голова снова появилась над бумагами. «Что вы сейчас сказали?» Задал он самый неуместный вопрос. «Я говорю, нравитесь вы мне, Ярослав? Какой-то вы необыкновенный, как с другой планеты». Ярослав встал из-за стола и подошел к окну. Недолго помолчав, он обернулся к девушке. «А что, если я вам скажу, что я и правда с другой планеты?» «С какой?» — разулыбалась она. «С какой?» — парень почесал затылок и, усевшись на подоконник, внимательно посмотрел на девушку. «Моя планета, она почти такая же, как и ваша. Там тоже есть города и деревни, там живут такие же люди, как и здесь. А там красиво». Василина облокотилась на стол и, решив подыграть Ярославу, заинтересованно уставилась на него своими большими глазами. «Да примерно так же, как и у вас. Есть красивые места, а есть не очень. А знаете что? Пойдемте, покажете мне этот ваш дуб». «Правда? Хотите?» — захлопала ресницами девушка. «Ага, очень хочу», — угрюмо кивнул Ярослав и направился к двери. «Я смотрю, у вас, кроме вашей речки, других достопримечательностей и мест отдыха совсем нет», — усмехнулся Ярослав, оглядываясь по сторонам. Дерево росло прямо на высоком берегу, уже знакомой ему за край Световки. Широко раскинув свои ветви, Оно выделялось на общем фоне безлесья. «Ну, вы же просили меня к нему привести, я вас и привела». «Да, дерево и правда необычное», — ради приличия произнес Ярослав и сел на землю, опершись спиной на его ствол. «Так вы мне так и не рассказали», — усевшись рядом, защебетала Василина. «О чем?» «О вашей планете». «А, да там ничего интересного», — махнул рукой Ярослав. «У нас лучше?» «У вас?» «У вас по-другому. Все у вас не так, как у людей». «А зачем же вы тогда сюда прилетели?» «Зачем?» «Я и сам не знаю, Василина. Случайно так произошло. Наверное, адресом ошибся». Василина сорвала травинку и принялась крутить ее в пальцах. «Значит, вы все же куда-то летели?» «Раз ошиблись». «Куда?» «Хотел улететь куда-нибудь подальше, где нет предательства, лицемерия, зла. Летел, летел и прилетел. И вроде бы все хорошо. Нашел, что искал, а опять все не то. Наверное, настолько я привык к этому всему, что без этих всех вещей уж жить не могу». Ярослав вдруг замолчал, пытаясь понять, не сболтнул ли он чего лишнего. Но искоса взглянув на девушку, понял, что она до сих пор играет в эту игру, и, судя по ее улыбке, она ее очень радует. «Нельзя привыкнуть к плохому», — произнесла она. «Так не бывает». «Я тоже так раньше думал. А оказывается, что можно не только привыкнуть, но еще и скучать по этому плохому». «Но это же неправильно», — удивилась она. «К тому же нельзя скучать по прошлому. Вот смотрите». Василина поднялась на ноги и, схватив Ярослава за руку, потянула его к берегу. Спустившись с утеса и подойдя к кромке воды, она бросила в нее травинку. «Вот видите, река, она как время. Если стоять на берегу, то она постоянно будет напоминать вам о вашем прошлом. Все травинки снова приплывут к вам. А если вы будете идти по ее течению, то все ваше прошлое всегда будет оставаться за вашей спиной. Конечно, иногда вы будете оглядываться на эту травинку, но когда вы перестанете это делать, то увидите, что впереди целые луга разнотравья. Понимаете?» Ярослав стоял у самой воды и задумчиво смотрел на уплывающую травинку. Какая-то мысль крутилась в его голове, но он никак не мог поймать ее или сформулировать. Тем не менее он понимал, что она очень важна для него. «И что?» «И что?» — машинально произнес он, задумчиво потирая подбородок. «И то, что я не знаю, откуда ты здесь появился. Я понимаю, что ты совсем не из Краегорска. А еще я знаю, что я не хочу, чтобы ты уходил куда-то. Я вижу, что тебе здесь тяжело, но это временно, понимаешь? Скоро ты забудешь обо всем плохом, что тебя окружало там, откуда ты пришел. Ты только не уходи, Ярослав». Она взяла его за руку и посмотрела в глаза. «Обещаешь, что не уйдешь? Тем более ты мне кое-что должен». «Должен? Когда это я успел тебе задолжать?» «Обещал, что стол в моем кабинете развернешь, а он до сих пор так и стоит». «А, вот оно что!» — рассмеялся Ярослав. «Ну, это дело 3 минут. Никогда не поздно успеть. Ты обещаешь?» Василина наклонила голову на бок, не отпуская его руку. «Ярослав, вот ты где!» Они обернулись на окрик. Со стороны деревни к ним, прихрамывая, приближался Тимофей Федорович. Василина резко отпустила руку и даже отошла на пару шагов от парня. «Федорович, ты как меня нашел?» — улыбнулся он. «Так не в городе живем вроде. Люди подсказали». Старик подошел к ним и посмотрел на девушку. «Василинка, ты чего тут? Решила притопить нашего председателя, пока никто не видит?» «Да нет, просто дуб показывала. Скоро же праздник!» — засмущалась она. «А, ну да», — закивал старик. «Ну, ты иди домой, а нам с Ярославом кое-что обсудить нужно». «Хорошо», — девушка еще раз взглянула на Ярослава. «До завтра тогда». «До свидания, Василина», — снова перешел он на «вы». «Завтра обсудим с вами мероприятие праздника». Она улыбнулась и медленно пошла по тропинке в сторону деревни. «Новости нехорошие у меня, Ярослав», подождав, пока она отойдет на приличное расстояние, заговорил Федорович. «Да ты меня послушай. Потом на Василинку насмотришься». «А? Чего?» Парень перевел взгляд на старика. «О, да тебе, я смотрю, уже здесь нравится», — усмехнулся он. «Только вот поздно ты очухался. К нам комиссия едет из Краегорска». «Какая комиссия?» «Обычная. Решать вопрос о назначении председателя нового». «А я?» «Я не председатель, что ли?» — вскинул брови Ярослав. «Да ты и председатель, и племянник мой, и коренной краегорец к тому же. Только вот они о тебе слыхом не слыхивали и до сих пор думают, что мы здесь сидим одни одинешеньки, без управления. Что мы им скажем? Кто ты такой и откуда взялся?» Федорович посмотрел на парня. «Большие проблемы будут, Ярослав. Тебя и спрятать-то негде. Да и люди тебя сегодня видели на суде. А что будет, если они узнают?» «Копать начнут, кто ты да откуда, и тогда уже не отцепятся. Затаскают тебя по всяким допросам, я даже и не представляю, чем это закончиться может». «Федорович, ну а им какая разница? Работаю себе и работаю, ничего плохого не делаю». «Так-то оно так. Вот только стоит там твоя машина за краем, как памятник. Они что же не дураки? Подумают, прикинут и поймут, что ты и колымага твоя — звенья одной цепочки. И тогда у тебя настоящие приключения начнутся. Спрятать бы тебя на это время да некуда. Так что выход один — искать дырку, как тебе обратно в свой мир вылезти». «Да я ж с радостью!» — заволновался Ярослав. «Что там с ложками-то?» «А ничего», — махнул рукой старик. «Весь день по гостям ходил. Никто ничего не видел, не слышал. Ложку вообще в первый раз видят». Ярослав заметно занервничал. «Федорович, а что они со мной сделают? Не убьют же?» «Нет, конечно, но душу вынут», — утвердительно кивнул старик. «Это к бабке не ходи». «И что делать теперь?» «Думать, сынок. На то нам головы и привинчены, чтобы ими думать. Пойдем домой, покумекаем». Оба зашагали в сторону деревни в уже сгущающихся сумерках.